ветром к Вене Сатер, она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом. Думаешь, я переживаю, знаешь, что скоро ты поймешь, малышка, вот потерял. Эмма Рокстар, Рокстар, Рокстар. Новый идол малолеток. Эмма Рокстар, Рокстар, Рокстар. Во мне тысяча таблеток. Эмма Рокстар, Рокстар, Рокстар. Новый идол малолеток. Эмма Рокстар, Рокстар, Рокстар. Во мне тысяча таблеток. И я больше не трепую. 27 еще не скоро. Подождет немного пуля. На викенде с парой купис мы встречаем на террасе кокаиновое утро. Под мои телеги дети режут вены. По всей стране афиши с моим гараж-бендом. Пока ты в Бургер Кинге со своим бойфрендом. Мой приход на сцене осветил прожектор. Рокстар, рокстар, рокстар. Новый идол малолеток. Эмма Рокстар, рокстар, рокстар. Во мне тысяча таблеток. Эмма Рокстар, рокстар, рокстар. Новый идол малолеток. Эмма Рокстар, рокстар, рокстар. Во мне тысяча таблеток. Знаю наизусть твои песни. Была на всех выступлениях, на всех. Каждый раз стояла у сцены. Но ты меня не заметил. Помнишь, как-то после концерта на одной из автограф-сессий расписался на моей шее. Я ее не мыла неделю. Честно. Я нашла себе парня, что похожим на тебя был. И каждый раз, когда рядом с ним, я представляю, что это ты. А это не ты. Да, мне скоро 16. Через 2 года. Будет лучшим подарком, если ты напишешь директ и позовешь на автопати. Ты же рокстар, рокстар, рокстар. Новый идол малый.